Глава десятая. Вдруг песня умолкла, заглушенная шумом и топотом бегущей толпы. «Язычники, враги Египта!» — вскричал кто-то. «Вы распеваете песни, когда все повергнуты в горе, и славите еврейку, которая своим колдовством остановила течение Нила!» «Горе вам!» — кричал другой голос в ответ. «Вы попираете землю наследника престола, смерть постигнет вас и детей ваших! Мы уйдем, но пусть выйдет к нам еврейка, чтобы мы могли высказать ей свои обиды!» «Бежим!» — закричал Атафет. «Куда?» — спросил Гедеон. «Ни за что!» — возмутилась Сара. Ее прекрасное лицо пылало от негодования. «Разве я не принадлежу наследнику, перед которым эти люди падают ниц?» И прежде чем отец и прислужница опомнились, она выбежала на террасу вся в белом и крикнула толпе, волновавшейся за оградой. «Вот я! Чего вы хотите от меня?» Шум на минуту утих, но вскоре послышались грозные голоса. «Будь проклята, чужеземка! Твой грех задерживает воды Нила!» В воздухе просвистело несколько камней, брошенных наугад. Один из них попал Саре в лоб. «Отец!» — вскрикнула она, схватившись за голову. Гедеон подхватил ее на руки и унес с террасы. В темноте видны были голые люди в белых чепцах и передниках, перелезавшие через ограду. Внизу кричала не своим голосом Таафет, а невольник-негр, вооружившись топором, встал в дверях дома, грозя размажить голову всякому, кто осмелится войти. «Давайте сюда камни, прикончим этого нубийского пса!» — кричали в толпе люди, сидевшие на заборе. Но толпа вдруг утихла. Из глубины сада вышел человек с бритой головой, одетый в шкуру пантеры. «Пророк, святой отец!» — пронесся шепот. Сидевшие на заборе стали соскакивать вниз. «Народ египетский!» — раздался спокойный голос жреца. «Как дерзаете вы поднять руку на то, что принадлежит наследнику?» «Там живет нечистая еврейка, которая задерживает разлив Нила. Горе нам, не считая голод, нависли над Нижним Египтом!» «Люди слабой веры или слабого разума», — продолжал жрец. «Слыхано ли дело, чтобы одна женщина могла остановить волю богов? Каждый год в месяце тот Нил начинает пребывать, и разлив его растет до месяца Хойяк. Бывало ли когда-нибудь иначе, хотя в нашей стране всегда жило много чужеземцев, и нередко в числе их пленные жрецы и князья, изнывая в неволе и тяжком труде, они могли в гневе и злобе призывать на нашу голову самые страшные проклятия, и ни один из них... отдал бы жизнь за то, чтобы солнце в утренний час не взошло над Египтом или Нил не разлился в начале года. Но какой был толк от их молитв? Или их не слушали в небесах, или чужие боги бессильны перед нашими? Каким же образом женщина, которая живется у нас хорошо, могла бы навлечь бедствие, которого не удалось навлечь даже могущественнейшим нашим врагам?» Святой отец говорит правду. «Мудрые слова пророка», — послышались голоса в толпе. «А все-таки Моисей, еврейский вождь, наслал тьму и мор на Египет», — возразил чей-то одинокий голос. «Кто это сказал, пусть выйдет вперед», — воскликнул жрец. «Пусть выйдет, если он не враг египетского народа». Толпа зашумела, как ветер, несущийся издалека сквозь чащу деревьев, но никто не вышел из толпы. «Истинно говорю вам», — продолжал жрец, — «между вами бродят дурные люди, подобные гиене в овечьем стаде. Не о вашей нужде пекутся они, а хотят толкнуть вас на злое дело, чтобы вы разрушили дом наследника престола и подняли бунт против фараона. Если бы сбылось их подлое желание и грудь многих из вас обогрелась кровью, эти люди укрылись бы от копий, как сейчас от моего призыва». «Слушайте пророка! Хвала тебе, человек Божий!» — кричали в толпе, склоняя головы. Наиболее благочестивые пали на землю. «Внемли же, народ египетский! За то, что ты поверил слову жреца, за повиновение фараону и наследнику, за почет, что воздаешь слуге Божьему, явлена будет тебе милость. Разойдитесь с миром по домам, и, может быть, не успеете вы спуститься с этого пригорка, как Нил начнет пребывать. Да исполнятся твои слова. Ступайте. Чем крепче будет ваша вера и благочестие, тем скорее узрите вы знамение благодати. Идем, идем, будь благословен, пророк, сын пророков». Толпа стала расходиться, многие целовали одежду жреца. Вдруг кто-то крикнул: «Чудо! Чудо свершается!» «На башне в Мемфисе зажгли огонь. Нил прибывает. Смотрите, все больше огней. Воистину, с нами говорил великий святой. Доживешь ты вечно!» Все повернулись к жрецу. Но его уже не было. Он исчез в ночной темноте. Толпа, недавно возбужденная и за минуту до того охваченная изумлением и благодарностью, забыла о своем гневе и о жреце-чудотворце. Ею овладела безумная радость. Все бросились к берегу реки, где пылало уже множество костров, и раздавалась громкая песня собравшегося народа. «Привет тебе, о Нил, священная река, явившаяся с миром на землю, чтобы дать жизнь Египту! О таинственный бог, разгоняющий тьму, роситель лугов, приносящий корм бессловесным тварям! О путь, текущий с небес и наполняющий землю! О покровитель хлебов, приносящий радость в хижины! О ты, повелитель рыб!»